Глава 27. Эванс. Через полгода после возвращения в Цинхуа Я Вэньцзэ взялась за важное дело — подготовить проект большой радиоастрономической обсерватории. Она объездила всю страну с изыскательской партией, выбирая наиболее подходящее место для строительства. Первоначальные соображения были чисто техническими. В отличие от обычных, радиоастрономическая обсерватория не предъявляет особых требований к состоянию атмосферы. Для нее важно иметь как можно меньше электромагнитных помех. Е побывала во многих местах и, наконец, выбрала одно, самое чистое в этом отношении — в уединенных холмах на северо-западе. Растительный покров лёсовых возвышенностей был скуден. Изъеденные эрозией склоны походили на старые морщинистые лица. Осмотрев окрестности, изыскатели остановились на отдых в деревушке, большинство обитателей которой жило в традиционных пещерных жилищах. Руководитель сельхозбригады сразу признал в Е человека образованного и спросил, умеет ли она разговаривать на иностранном языке. Е осведомилась, о каком языке речь. Он ответил, что не знает, но если она умеет говорить по-иноземному, то он, руководитель, пошлет кого-нибудь наверх за Битюном, с которым ему нужно кое-что обсудить. «Битюном?» — изумилась Е. Норман Битюн, 1980-1939 годы жизни. Был канадским хирургом, боровшимся вместе с китайскими коммунистами против японских захватчиков во время Второй мировой войны. Будучи одним из немногих представителей Запада, дружественно настроенных к китайским коммунистам, Битюн стал героем, почитаемым и взрослыми, и детьми. «Да мы просто не знаем, как имя этого иностранца, вот и зовем его Битюн». «Он врач?» «Нет, он сажает на холмах деревья. Уже, почитай, 3 года». «Сажает деревья? Зачем?» «Говорит, для птичек. Тут, говорит, есть один вид, вот-вот исчезнет». Новоприбывших разобрало любопытство, и они попросили руководителя отвезти их к Битюну. Все поднялись по тропе на пригорок, и руководитель указал на одно место среди лёсовых пустошей. Глазам Е предстала радостная картина. Один из склонов был покрыт молодым лесом. Казалось, будто на старый, пожелтевший холст плеснули зеленой краски. Вскоре они увидели иностранца. Если не считать светлых волос, зеленых глаз, потертых джинсов и ковбойского вида куртки, он мало чем отличался от местных жителей, всю свою жизнь трудившихся в поле. Даже кожа его приобрела тот же темный оттенок, что и у них. Особого интереса к гостям Битюн не проявил. Он представился как Майк Эванс, о своей национальности ничего не сказал, но в его английском был явственно слышен американский акцент. Эванс жил в простой двухкомнатной хижине, заваленной инструментами для ухода за растениями. Тяпки, лопаты, пилы для обрезания веток и прочее — все непритязательное, сработанное местными мастерами. Вездесущая северо-западная пыль тонким слоем покрывала грубо сколоченную кровать и кухонный стол. На кровати лежала груда книг, в основном по различным отраслям биологии. Я сразу заметил освобождение животных Питера Сингера. Единственным признаком современности служило маленькое радио на батарейках. Еще в хижине был старый телескоп. Для представителей Запада, дружественно настроенных к китайским коммунистам, Битюн стал героем, почитаемым и взрослыми, и детьми. Примечание К.Л. Эванс извинился, что не может предложить гостям что-нибудь выпить. Кофе давно закончился, вода была, но в распоряжении Эванса имелся только один стакан. «А можно спросить, чем же вы здесь, собственно, занимаетесь?» — поинтересовался один из коллег Е. «Спасаю жизни». «Спасаете жизни? Чьи? Местных жителей? Конечно, здешняя экология...» «Да что вы все заладили одно и то же!» — неожиданно вспылил Эванс. «Значит, чтобы считаться героем, надо непременно спасать человеческие жизни, да? А спасать другие виды — это так, чепуха!» «Кто дал людям право так заноситься?» «Нет, люди в спасении не нуждаются. Они и без того живут лучше, чем заслуживают». «Нам сказали, что вы пытаетесь сохранить какой-то вид птиц». «Да, ласточку. Под вид северо-западной бурой ласточки. Ее латинское наименование слишком длинно, не стану вас затруднять. Каждую весну они, следуя древнему непреклонному инстинкту, возвращаются с юга. Они гнездятся только здесь, но поскольку лесные массивы сокращаются с каждым годом, птицы лишаются деревьев, на которых можно было бы свить гнездо. Когда я открыл этот подвид, в нем насчитывалось не больше 1000 особей. Если так будет продолжаться, то лет через 5 от него ничего не останется. Деревья, которые я посадил, стали для ласточек домом, и популяция понемногу растет. Нужно посадить еще, пусть этот Эдем станет побольше. Эванс предложил гостям посмотреть на птиц в телескоп. С его помощью они, наконец, разглядели нескольких черных пичуг, стремительно носившихся между деревьями. «Не бог весть, какие красавицы, правда? Конечно, мои ласточки далеко до любимицы публики, гигантской панды. На этой планете каждый день вымирают какие-нибудь виды, не удостоившиеся интереса толпы». «Вы посадили все эти деревья сами? В одиночку?» «Большинство. Вначале я нанял в помощники кое-кого из местных, но деньги скоро кончились. Саженцы, ирригация — все это стоит очень дорого. И знаете что? Мой отец, миллиардер, президент Международной нефтяной корпорации, прекратил спонсирование. Да я и сам не хочу больше пользоваться его деньгами». Оттаяв, Эванс, казалось, торопился излить все, что накопилось в душе.